Это место всегда кажется печальным. Здесь я совершенно явственно ощущаю присутствие индейцев. Их призраки ходят вокруг, и мне жалко их, потому что они кажутся такими несчастными. Это были в точности мои ощущения. На другой день перед самым отъездом я подарил Уичи наконечник для гарпуна. Мне было страшно тяжело расставаться с этим наконечником, но Уичи сделал для нас так много. Это было лишь маленькой благодарностью за его доброту. Он обрадовался. И я знаю, что теперь наконечник, благоговейно завернутый в папиросную бумагу, покоится в ящике под кроватью, недалеко от того места, где он когда-то лежал, зарытый в сверкающие на солнце дюны, и слышал только, как пересыпается над ним песок под ногами уверенно ступающих пингвинов. Золотой рой. Нрав у них, по-видимому, был самый мирный. Они лежали тесной кучей и крепко спали, похожие на великое скопище свиней. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Колония пингвинов возле эстансии Уичи была самым южным пунктом нашего путешествия. Теперь, оставив позади Десаада, мы ехали на север по равнине, заросшей пурпурным кустарником, к полуострову Валдес, где, как меня уверяли, есть крупное лежбище котиков и единственная в Аргентине колония морских слонов.